Перун стремительно двигался в темноте космоса, ощетинившись бортовыми орудиями и готовый продемонстрировать, что такое истинная мощь боевого корабля. Его появление взбаламутило флот неизвестных, который, уйдя с орбиты Марка-3, встал на курс перехвата эсминца. При этом Перун транслировал по всем возможным и известным видам связи следующее сообщение. Говорит Перун, эсминец земного боевого флота. Приветствуем разумных в пространстве Земной Федерации. Мы не стремимся к конфликту, однако ответным огнем на огонь. Для начала мы хотим поговорить.